«Довольно», — сказала Мерседес. «Довольно, Эдмон. Поверьте, что если я единственная из всех вас узнала, то я одна могла и понять вас. И если бы вы встретили меня на своем пути и разбили, как стеклянный сосуд, я и тогда не могла бы не восхищаться вами, Эдмон. Как между мной и прошлым лежит пропасть, так лежит пропасть между вами и остальными людьми. И всего мучительнее для меня сравнивать вас с другими, ибо нет никого на свете равного вам, никого, кто был бы подобен вам. Теперь проститесь со мной, Эдмон, и расстанемся. Раньше, чем мы расстанемся, скажите мне, что я могу для вас сделать, Мерседес? — спросил Монте-Кристо. — Я хочу только одного, Эдмон, чтобы мой сын был счастлив. Молите Бога, который один держит в своей руке жизнь людей, чтобы он отвел от него смерть. Об остальном я позабочусь. — Благодарю вас, Эдмон. — А вы, Мерседес? Мне ничего не нужно. Я живу меж двух могил. Одна — это могила Эдмона Дантеса, уже давно умершего. Я его любила. Моим поблекшим губам не пристало произносить это слово, но мое сердце ничего не забыло, и ни за какие блага мира я бы не отдала эту память сердца. В другой могиле лежит человек, которого Эдмон Дантес убил. Я оправдываю это убийство, но мой долг — молиться за убитого. — Ваш сын будет счастлив, — повторил граф. — Тогда и я буду счастлива, насколько это для меня возможно. — Но все же, как вы будете жить? Мерседес печально улыбнулась. Если я скажу, что буду жить здесь так, как прежняя Мерседес, трудом, вы этому не поверите. Теперь я умею только молиться. Но мне и нет необходимости работать. Зарытый вами клад нашелся в том самом месте, которое вы указали. Люди будут любопытствовать, кто я, что я здесь делаю, на какие средства я живу. Но не все ли мне равно? Это касается только Бога, вас и меня.